не способной к развитию и совершенствованию. Ошибочность и ограниченность подобных взглядов на психологию слепых обусловливается тем, что личность человека рассматривалась как биологическая единица, изолированная от общества, поэтому ее развитие трактовалось как процесс саморазвития внутренних сил, а не как процесс усвоения незрячим выработанного человечеством опыта, знаний, умений и навыков. Различные взгляды, касающиеся характера влияния слепоты на развитие человека, в конечном итоге можно свести к двум противоположным направлениям. Переоценки или недооценки познавательных возможностей незрячих. Здесь уместно указать на известную истину о взаимной зависимости теории и практики, о их влиянии друг на друга. Например, недооценка познавательных возможностей незрячих приводила к тому, что на практике в общественном мнении проявлялось недоверие к незрячим. В результате сужалась сфера применения их труда, примитивизировалось содержание обучения в школах слепых и так далее. Отмеченные направления не выдерживают критики при столкновении с практикой, с познавательной и трудовой деятельностью инвалидов по зрению. Тифлопсихология в настоящее время располагает данными, позволяющими рассматривать закономерности психического развития незрячих, объективно характеризовать их психику, ее сильные и слабые стороны. Изучение психологии незрячих базируется на идеях классиков марксизма-ленинизма, великих русских физиологов Сеченова и Павлова. Характеристика с материалистических позиций психического развития незрячих, особенности их социально-трудовой реабилитации, нашла свое отражение в трудах советских тифлопсихологов и тифлопедагогов Земцовой, Кулагина, Коваленко, Сверлова, Солнцевой, Зотова, Литвака и других. Представление о познавательных возможностях инвалидов по зрению является необходимой предпосылкой для формирования общественного мнения об этой категории трудящихся, что, в свою очередь, обеспечивает правильное отношение к ним. Научные знания по тифлопсихологии позволяет некоторым незрячим не только по-новому оценить свои познавательные возможности, но и заняться самовоспитанием. Таким образом, тифлопсихология как наука о закономерностях психического развития лиц с нарушением зрения может стать регулятором поведения людей, определять стратегию и тактику отношения к инвалидам по зрению. Рассмотрим возможную житейскую ситуацию. Организатор культурно-массовой работы на УПП проводит с незрячими экскурсию в исторический музей. Экскурсия состоялась, однако ее участники не получили ожидаемого удовлетворения и не откликнулись на очередное приглашение посетить краеведческий музей. Анализ причин утраченного интереса к экскурсиям показал, что организатор, новый человек на предприятии, не предусмотрел и не обеспечил возможности непосредственного осязательного восприятия незрячими экскурсантами экспонатов музея. Из-за этого познавательная ценность экскурсии снизилась, так как предметы материальной культуры, главное содержание музея, остались за полем восприятия. Объяснения экскурсовода, не подкрепленные показом различных предметов, мало удовлетворяли слушателей и, более того, напоминали об утерянных возможностях зрительного восприятия. Подобные ситуации могут возникать при трудоустройстве инвалидов по зрению, оборудовании производственных и бытовых помещений, выборе места для строительства дома, базы отдыха и так далее. Многие из возникших проблем можно решить на основе учета особенностей познавательной деятельности незрячих. Например, при размещении производственного оборудования надо предусмотреть свободные и безопасные подходы к станкам, ограждение опасных зон, компактность, исключающую необходимость пространственных перемещений рабочего во время работы и так далее. При выборе места для строительства дома или базы отдыха следует учитывать количество и сложность уличных переходов, благоустройство улиц, их планировку, отдаленность от городского транспорта, магазинов и предприятий бытового обслуживания и прочее. Некоторые руководители УПП УТОС не торопятся модернизировать производство, переходить на выпуск новых, более сложных видов изделий. Это объясняется, видимо, тем, что они недооценивают трудовых возможностей незрячих и не доверяют им. На некоторых УПП помещения и территории плохо оборудованы ориентирующими приспособлениями. Это создает для инвалидов дополнительные трудности.